да йены и духи гор. Хотя время сновидений кончилось, и дайены живут теперь в стране, где кроме них есть белые люди, где в воздухе летают самолеты, а по дорогам ездят автомобили, все равно мир чудес остался рядом с ними. Например, люди не знают, а дайены знают отлично, что в горах Арнхемленда и в горах на востоке большой песчаной пустыни живут духи, которых там называют Мими и Маманди, а на полуострове Кейп-Йорк — Квинкинами. Тимора Квинкин — очень высокие и очень тонкие существа. Глядя на них, можно подумать, что они составлены из тонких палочек, и что даже слабый порыв ветра может сломать любого из них. Тимора добры. Днем они прячутся в расселенных и трещинах скал, а ночью выходят из своих убежищ, чтобы наблюдать за жизнью людей и, если надо, помогать им. Инджим Квинкин похожи на хвостатых лягушек, но ходят они на двух ногах, уши держат все время оттопыренными, прислушиваются к малейшему звуку, а во время нападения или бегства ловко, как кенгуру, управляются со своим широким сильным хвостом. Это злые существа. Они всегда готовы навредить человеку и особенно любят красть детей и прятать их в пещерах, где живут сами. Однажды, дело было неподалеку от гор Мак-Ил-Рейд, племя дайенов охотилось в лесу в долине реки Коэн. В одной семье жили брат и сестра, их звали Мунби и Лиелин. Как-то раз они бродили по лесу и искали гнездо нежалящих пчел, мед которых очень вкусен. Их заметил злой Имджим. «Украду-ка я этих детей!» — решил он. Он спрятался за деревья и крикнул голосом их отца Варенби: «Мунби! Лиелин!» Дети решили, что отец зовет их, и пошли на голос. Голос Варенби хорошо знали и другие дайены. Они тоже слышали Имджима, и поэтому, когда Мунби и Лиелин, встречая их, спрашивали: «Вы не видели, где наш отец?» Им отвечали: «Он только что кричал из глубины леса: идите к горе Бунбелби». И дети пошли туда. На счастье их заметил добрый Тимора. Он стал медленно переходить от дерева к дереву, наблюдая за Имджимом и детьми, а когда стало смеркаться, понял, что Варенби уже, конечно, встревожился из-за исчезновения сына и дочери. Тогда Тимора послал к нему трясогузку. Варенби, действительно, вернувшись домой и не найдя детей, решил отправиться на поиски. Он взял копье, но только вошел в лес, как увидел, что от куста к кусту прямо перед ним перелетает трясогузка. «Эге, уж не хочет ли она показать мне дорогу?» — подумал Варенби и пошел следом за птицей. Все охотники, которые попадались ему навстречу, присоединялись к нему. Люди шли следом за трясогузкой по направлению к горе Бунбелби. А Мунби и Лиелин, подкрепившись около лесного озерца водяными орехами, шли все дальше и дальше. Вот уже и гора. В каменном ее боку чернеют, как страшные раны, чьи-то пещеры. В глубине их, как уголья, горят глаза. Это инджимы поджидают детей. Словно невидимая сила тянула детей к пещерам. Дрожа всем телом, они медленно подходили. «Я боюсь, Мунби, бежим отсюда!» — шептала Лиелин. «Я тоже боюсь!» — отвечал Мунби и делал еще шаг вперед. Но тут к их ногам с грохотом свалился камень. Это добрый Тимора столкнул его. Треск и шум заставили детей очнуться. Чары им Джима пропали. Брат и сестра бросились на утек. Молча выскочили из своих пещер страшные имджимы и хотели было броситься вдогонку за детьми, но дорогу им уже преградили спустившиеся с горы Тимора. Завязалась драка. Имджимы, отталкиваясь хвостами, высоко подпрыгивали и наносили дубинками удары противникам. Тимора валили на врагов деревья и бросали камни. «Слышите шум?» — воскликнул Варенби и сказал Даенам: «Мои дети там, это злые и добрые духи дерутся из-за них». Но тут из-за кустов выбежали Мунби и Лилин. Отец взял их за руки, и Даены быстро пошли через лес назад к хижинам. Теперь, когда в лесу раздается треск деревьев и шум падающих камней, и дует ветер, белые люди думают, что это он валит деревья и роняет камни с гор. Но Даены знают, это дерутся им Джимы и Тимора.